Через минуту все трое уже шли, пригибаясь до траншеи. Остановившись около одного пустого окопа, старший лейтенант достал бинокль и, навалившись на бруствер, стал рассматривать позиции противника. Егорьев с Пастуховым расположились рядом с ним. «Вот!» — указал старший лейтенант рукой вперед. «Видите, вон ту возвышенность!» Пастухов взял у него бинокль, посмотрел в указанном направлении. «Вижу!» — отвечал он, возвращая бинокль старшему лейтенанту. «Сидит как кость в горле!» — пояснил старший лейтенант. Егорьев тоже взял бинокль и направил его на видневшуюся невдалеке возвышенность, которая сидит как кость в горле. Увеличенные оптикой, к нему приблизились позиции немцев. Егорьев долго смотрел, не отрываясь, на занятую немцем высоту, опоясанную траншеями. Все это было настолько близко, что Егорьев увидел даже сидевшего в окопчике немца. Немец ел что-то из жестяной банки и время от времени деловито поглядывал в сторону русских траншей. Как завороженный смотрел Егорьев на этого немца. В первый раз он видел живого врага и, может быть, лишь сейчас до конца осознал, что действительно уже находится на передовой. Немец тем временем, закончив свою трапезу, старательно облизал ложку и, закинув пустую банку на нейтральную полосу, скрылся в окопе. Егорьев даже отшатнулся. Увеличенная во много раз банка, как показалось лейтенанту, смотревшему в бинокль, летела прямо в него. Наблюдавшись за этой сценой, старший лейтенант, который, казалось, все прекрасно видел и без бинокля, заметив, как вздрогнул Егорьев, тихонько рассмеялся. Егорьев смутился и поскорее вновь приник к окулярам. На этот раз он осматривал левый фланг. Линия нашей обороны огибала занятую немцами высоту и выходила к реке. На другом ее берегу засели немцы. Егорьев подумал, насколько верно дал определение этой высоте старший лейтенант. Она действительно, вклинившись в наши позиции на этом берегу, заставляла изгибаться их дугой. Еще дальше, слева, Егорьев различил остатки сожженного деревянного моста через реку. Невдалеке от него был лес. «Там уже не наш батальон», — сказал старший лейтенант, следивший за обзором Егорьева. Когда последний опустил бинокль, спросил, кивком головы указывая в сторону высоты. «А, какова?» «Да», — вымолвил Егорьев, отдавая бинокль старшему лейтенанту. «Вот тут и оно!» Старший лейтенант водрузил бинокль себе на шею. «Ну, пошли дальше!» Втроем они еще долго лазили по траншеям и ходам сообщения. Старший лейтенант показывал оборону немцев, говорил, где у них огневые точки, где какие укрепления находятся. Вернулись в блиндаж только через час. Мыльников ожидал их там, развалившись на койке командира. Старший лейтенант отдал ему каску и разрешил быть свободным. Солдат не заставил себя долго ждать. Когда он ушел, старший лейтенант подвел Егорьева с Пастуховым к столу, и когда те сели, вытащил из планшета карту Пятиверстку. «Вот!» — ткнул он пальцем в середину карты. «Мы здесь!» И указал на маленький кружочек. От него разбегались во все стороны условные обозначения траншей и ходов сообщения. «Пулеметные ячейки обозначаются крестом», — объяснил старший лейтенант. «Вот этот пунктир!» Он провел пальцем по пунктирной линии, уходившей от блиндажа в сторону каких-то квадратиков. «Связь со штабом батальона!» «А это что?» Пастухов щелкнул ногтем по квадратикам. «Штаб батальона?» «Да», — отвечал старший лейтенант. «Штаб батальона располагается в селе. Впрочем, вы там, наверное, уже побывали». Егорьев утвердительно кивнул головой. «Ну, вот вроде и все», — подвел итог старший лейтенант и, спохватившись, добавил. «Да, артиллерия на левом фланге». «А вы теперь куда?» — поинтересовался Егорьев. «Куда пошлют?» — усмехнулся старший лейтенант. «Пока вот велено со своей ротой в 18:00 прибыть к штабу батальона». «Так вы ротой командуете?» — удивился Егорьев. «Хей!» Поморщился старший лейтенант. «Фактически рота, а на деле взвод, так что не волнуйтесь, лишнего оборонять не будете!» Последние слова были обращены к Пастухову. Взводный, насупившись, с недовольным видом, отвернулся в сторону. Старший лейтенант, увидев гримасу Пастухова, усмехнулся и, подойдя к нему, дружески хлопнул по плечу. «Да ты не обижайся, лейтенант! Больно ты злобный, как я погляжу! Не надо так! И еще!» Старший лейтенант повернулся к Егорьеву. «Хочу вам совет один дать. Голову под пули не подставляйте. В прямом смысле слова. Вон ту высоту!» Старший лейтенант махнул рукой, будто высота была сразу за стенкой блиндажа. «Ни в коем случае нельзя недооценивать. Но, впрочем, вы всему сами ученые». Он рассмеялся. «Бывайте! Как говорится, не пуха. Всего хорошего!» Холодно ответил Пастухов. Егорьев, несколько удивленный таким поведением Пастухова, пожал плечами. «До свидания!» «К черту надо говорить! К черту!» Улыбнулся старший лейтенант и, взяв с койки вещмешок, направился к выходу. Ни Пастухов, ни Егорьев не могли слышать, как он тихо промолвил, уже уходя и не обращаясь ни к кому. «Дай Бог вам остаться живыми!» «Зачем ты так на него?» — спросил Егорьев, когда за старшим лейтенантом закрылась дверь. Пастухов презрительно хмыкнул. «Я не люблю таких! Из себя строить не весь что! Герой-фронтовик, советы дает! Без него ученые!» «Не знаю, почему ты так говоришь», — сказал Егорьев. «Он мне показался неплохим человеком». «Показался!» — проворчал Пастухов. «А мне не показался! Каждый свое мнение иметь может! Ну ладно, все!» В это время дверь с шумом распахнулась, и в проеме показалась фигура старшины Кутейкина. «Старший лейтенант Полесьев!» — объявил Кутейкин. «Дорогу, старшина, дорогу!» — говорил Полесьев, отстраняя Кутейкина и входя в блиндаж. Егорьев с Пастуховым взяли под козырек. «Освоились, лейтенанты?» — сразу перешел к делу Полесьев. «Так точно!» — отрапортовал Пастухов. «Очень хорошо! Очень хорошо!» Полесьев уселся за стол. «А почему карта не там, где надо?» Полесьев указал на карту, оставленную старшим лейтенантом. «Виноват!» Пастухов поспешил упрятать карту в планшет. «Очень хорошо! Очень хорошо!» Опять проговорил Полесьев, барабаня пальцами по столу. «Что хорошо?» Вставил реплику Кутейкин, стоявший у входа. «А вы идите, старшина!» Повернулся ротный к Кутейкину. «Подождите меня в окопе! Здесь вам делать нечего!» Кутейкин вышел. «Хочу вам напомнить, лейтенант Пастухов!» Обратился Полесьев к взводному, вставая из-за стола. «Что с этого момента вы исполняете обязанности командира в боевых условиях? Вы обороняете участок фронта, и спрашивать с вас будут соответственно! Имейте это в виду!» Пастухов выпрямился, но тут же стукнулся головой о потолок. Полесьев, посмотрев на бревна наката, перевел взгляд на потиравшего макушку Пастухова, усмехнулся и собрался уходить. «Разрешите обратиться?» — шагнул вперед Егорьев. «Чего обращаться?» — прервал ротный лейтенанта. «Вы завтра направляетесь в штаб батальона. Там придумаем что-нибудь. Без должности не останетесь». И Полесьев скрылся за дверью. Четвертый взвод обустраивался на новом месте. Солдаты располагались в землянках, разговаривали с бойцами, еще не покинувшей своих позиций роты, занимавшей здесь оборону до них. Вскоре роту отвели за передний край, и этот участок уже полностью перешел во владение Пастухова и его людей. Лученков, Золин и все отделение под командованием сержанта Дрозда заняли освободившуюся землянку. Землянка была довольно большая, человек на 15, так что места всем хватило с избытком. Золин, поставив противотанковое ружье у входа, закинул вещмешок на верхние нары и, устало опустившись на нижние, стер со лба пот, промолвил: «Ну, вот и прибыли». «Да, наконец-то!» — усмехнулся Лученков, усаживаясь тоже на нары. Напротив них разместились красноармейцы Синченко и Глыба. Лученков уже успел заметить, что эти два украинца были настолько дружны между собой, что их никогда нельзя было застать поодиночке. Где Синченко, там и Глыба, и наоборот. Синченко был здоровенный малый, чуть ли не под 2 метра ростом, в плечах касаясь Жень. Глыба же представлял полное несоответствие собственной фамилии. Маленький, худой, он был левофланговым во взводе. Сержант Дрозд за глаза называл их не иначе, как «казаки днепровские», на что Синченко, однажды услыхав подобное определение, спокойно отвечал, что они не днепровские, а хуторские. И на этот раз хуторские заняли нары по соседству. Остальные солдаты отделения тоже выбрали себе места. Лишь один из них, рядовой Рябовский, забрался аж в самый конец землянки и стал там раскладывать свои вещи. «Вы что, Рябовский?» — обратился к нему Дрозд. «От коллектива отрываетесь?» «Да я...» Рябовский замялся, потом ответил. «Я, знаете ли, во сне громко разговариваю. Мешать, думаю, буду, так чего?» «А, ну как хотите!» Удовлетворился таким объяснением Дрозд и распорядился. «Всем отдыхать!» С полчаса солдаты отделения, развалившись на нарах, отдыхали с дороги. Потом внимание всех привлекла со скрипом раскрывшаяся дверь, и какой-то человек валился в землянку. «Эх, Кузькину мать!» — выругался человек, зацепившись ногой за порожек, и сержант Дрозд, узнав пришедшем старшину Кутейкина, поднимаясь с койки, приветствовал его словами. «Землянку занимает 2-е отделение!» «Вижу!» — отвечал Кутейкин, оглядываясь кругом, и, увидав несколько свободных мест, сообщил: «Я тады к вам!» Старшина направился занимать одну из пустующих коек, а Дрозд, поглядев ему вслед взглядом, выражающим фразу «принесла нелегкая», гаркнул во все горло: «Подъем!» Солдаты зашевелились на нарах. Кутейкин, довернувшись к сержанту, выразительно покрутил пальцем у виска. Дрозд, сам не зная отчего, еще больше распаляясь, крикнул: «Встать!» На него сверху посмотрело несколько лиц. Сонная Лученкова, недоумевающая Золина, возмущенная Синченко. «Чего орешь, сержант?» — с какой-то обидой сказал Синченко, свешиваясь с верхних нар. «Надоел!» «Ты как разговариваешь?» — вскипел Дрозд. «А так?» — спокойно отвечал Синченко. «Мало в дороге накомандовался, али как? Тут чай не глухие. Скажи по-человечески, а не лайся, что кобель на привязи!» «Рядовой Синченко!» — сквозь зубы прошипел Дрозд. 2 наряда вне очереди! На кухню!» «Отставить, Синченко!» — вмешался Кутейкин. «Сержант сегодня не с той ноги встал!» «А, товарищ старшина!» Заметив Кутейкина, приветствовал его Синченко. «День добрый!» «День добрый!» — отвечал Кутейкин. Им не осталось незамеченным, как гневно сверкнули глаза сержанта, как заходили нервно желваки по его лицу. Поэтому старшина счел нужным добавить: «Но впредь ведите себя все-таки повежливее, Синченко!» К этому времени все отделение было уже на ногах. Дрозд приказал им готовить оружие, а сам отправился к взводному. Вскоре он вернулся вместе с Пастуховым. При появлении лейтенанта все стали по стойке смирно, за исключением Синченко, коему его высокий рост мешал выпрямиться. «Значит так», — сказал Пастухов, оглядев солдат отделения. «Я снял свое охранение. Сейчас вы отправитесь на позиции. Окопы отрыты, так что в этом плане вам повезло. Имеется одно замечание. Бронебойщикам расположиться по центру. Кто здесь бронебойщики?» Золин с Лученковым шагнули вперед. «Вы!» — указал на них пальцем Пастухов, узнавая и чуть улыбаясь одними губами. «Так точно!» — отвечал Золин. «Займете окоп, где до этого был станковый пулемет. Ясно?» Золин кивнул. «Встаньте в строй!» — распорядился Пастухов и продолжал. «В остальном изменений в дислокации нет. Все понятно?» Пастухов обернулся к сержанту. Дрозд, стоявший у него за спиной, подобострастно закивал головой. «Тогда за мной!» — приказал Пастухов и вышел из землянки. Все последовали за ним. Уже подходя к отрытым окопам, Пастухов распорядился, кому какой из них занять. Вскоре все люди были размещены по своим боевым постам. Было относительно спокойно. Немцы не стреляли. Высота, кость в горле, оставалась несколько правее. Лученков с Золиным, расположившись в окопе, осматривали окрестности. Прямо перед ними было небольшое поле, правым краем, примыкавшее к высоте, по центру заканчивавшееся обрывистым спуском к реке. Слева, почти перпендикулярно их позициям, занимал оборону второй взвод, левый фланг которого выходил к берегу. Как раз в том месте, где за обрывом открывалась серая гладь реки, можно было различить небольшой островок. Это был даже не островок, а скорее торчащий из воды холм, более пологим своим склоном, выходивший в сторону четвертого взвода. «Жить можно!» — заключил Золин, окончив осмотр. «Можно!» — согласился с ним Лученков и добавил. «Только зачем нас сюда поставили? Отколе здесь танком-то взяться?» «Да, действительно!» — усмехнулся Золин. «Танком неоткуда взяться. На обрыв им не забраться, справа высота. Взводный, конечно, догадался, нечего сказать». «Ну, да не нам судить!» — поморщился Лученков. «Зато нам воевать!» — серьезно заметил Золин. «Кто его просил станкач отсюда снимать? Прежний-то командир, поди не глупее его, был!» «Что за недоверие начальству?» — раздался за их спинами чей-то голос. Лученков с Золиным резко обернулись. Перед ними был старшина Кутейкин. «В чем дело, спрашиваю?» — пояснил старшина, глядя на замерших от неожиданности бронебойщиков. «Да вот!» — стал объяснять Лученков. «Взводный приказал нам сюда, а мы с дядей Федей думаем, что нам тут не место!» «Думают за вас другие!» — усмехнулся Кутейкин. «А ваше дело — все исполнять в точности!» «Право, Тимофей!» — вмешался Золин. «Ни на черта мы здесь не нужны. Посоветуй лейтенанту, пусть обратно станкач поставит. Танком сюда не влезть, а пехоту бронебойкой не остановишь». «Эх, как рассуждаешь!» Кутейкин покачал головой, потом с благодетельным видом сказал. «Ладно уж, переговорю». «Спасибо, Тимофей», — поблагодарил Золин и, будто оправдываясь, добавил. «Я ведь не о себе пекусь, не за свою шкуру. Это просто с тактической точки зрения неверно, потому и говорю так». «Да скажу тактик», — заверил Кутейкин. «На том и спасибо». Золин протянул руку старшине. Тот пожал протянутую руку и, пригибаясь, отправился дальше по траншее. «Хорошо ли лейтенанту на недостатки указывать?» — с сомнением сказал Лученков, глядя вслед удалявшемуся Кутейкину. «Ничего», — успокоил его Золин, — «оно для укрепления обороны делается». Решив, что против такого довода не попрешь, Лученков сел на дно окопа и, прислонившись к его стенке, замолчал.